Лист дела 41. Я очень уважительно отношусь к справкам. Во-первых, они сообщают массу полезных сведений. А во-вторых, из-за одной единственной справки я схлопотал ровно через месяц после окончания университета 5 суток гауптвахты. Меня распределили тогда следователем в отделении милиции. И жизнь моя была голубой и беззаботной, как большое поле незабудок. В одной из первых ночных дежурств я сидел, скучал и проклинал себя за то, что не захватил какую-нибудь книжку. Дежурство было удивительно спокойным. Ни одного происшествия за всю ночь. Лишь одинокий пьяница со вкусом храпел на скамейке. За ним еще не пришла машина из вытрезвителя. Часов около 2 ночи в дежурку вдруг вошел решительным шагом какой-то пожилой джентльмен в кавалерийской шинели и обмотках. Проходя мимо пьяницы, он похлопал его по плечу и строго сказал: «Активизируйтесь, товарищ». Перегнувшись через барьер, пришедший протянул мне руку. «Здравствуйте, меня зовут Михаил Петрович Черепанов». «Здравствуйте, Михаил Петрович», — радушно сказал я. «Я хотел бы обсудить с вами один вопрос. Дело в том, что я обладаю фантастической особенностью перемножать в уме любые многозначные цифры». Я недоверчиво покосился на него. «Извольте проверить. Назовите 2 трехзначные цифры. 387 и 284». Он на мгновение мучительно зажмурился, кожа заходила у него на голове, даже уши шевелились. Затем сказал: «109 908. Проверьте на бумаге». Я взял ручку и считал, наверное, 5 минут. Получилось точно. «Точно?» — торжествующе спросил он. «А теперь назовите 2 четырехзначные». И 4-значные он перемножил поразительно быстро и точно. Убедились? Факт. Теперь скажите, может ли человек, обладающий такими способностями, быть сумасшедшим? Никогда, искренне заверил я. Тогда не откажите в любезности выдать мне об этом справку. Я расхохотался, взял ручку и написал на клочке бумаги: «Справка, я, имя Рек, побеседовал с Михаилом Петровичем Черепановым и мысли не допускаю, что он может быть сумасшедшим. К сему с уважением», и расписался. Михаил Петрович чопорно откланялся и ушел, напомнив по дороге спящему пьянице: «Сохраняйте достоинство». Через 2 дня... Михаила Петровича разыскали сотрудники психбольницы Кащенко, откуда он бежал в ту злополучную ночь. Он доказывал им, что обладает дипломатическим иммунитетом, засвидетельствованным моей справкой. Об этом и сообщил главврач больницы начальнику райотдела. «Так ведь это же ерунда! Я ведь от своего имени без должности написал ему эту справку!» Слабо оправдывался я. «Когда ты на дежурстве, нет у тебя никакого своего имени. У тебя одно есть имя – следователь», – сказал начальник райотдела. «Иди и подумай об этом на гауптвахте». Справка. Центральное адресное бюро сообщает, что гражданин Абуладзе Отари Георгиевич, уроженец города Москвы, проживает в Москве по Трехпрудному переулку, дом номер 11/13, квартира 89, 108 отделение милиции. Работает врачом-стоматологом в зубоврачебной поликлинике номер 2 Киевского райздравотдела.